Глава 57. Когда послышался стук в дверь, Ник подумал, что Диана вот-вот очнется. Она лежала на кровати Юстаса с тех самых пор, как почтальон проводил их наверх и неловко вышел за дверь, пробормотав: «Думаю, вы хотите остаться вдвоем, но если вам что-нибудь понадобится, я буду внизу». «Похоже, он решил, что их связывают близкие отношения», — подумал Ник. Ему отчаянно захотелось, чтобы Юстас оказался прав, прежде всего ради Дианы. Тогда он мог бы напомнить ей о времени, проведенном вместе, помочь ей вернуться в сознание. Ник убрал ее длинные темные волосы с влажного лба и продолжил повторять ее имя. Он собирался отвезти Диану в больницу, как только станет светлее. Если бы не эти планы, он бы начал сомневаться, что вообще делает в Мунвале. Ник понял, что с трудом различает ее лицо в темноте, и подошел к окну. Луна опустилась за холм, но ее стеклянный отблеск слабо освещал небо. Он на ощупь вернулся в кресло у кровати. Что их ждет, когда луна зайдет за горизонт? Тьма? Или что-то пострашнее? Он вышел в туалет, пока еще мог видеть очертания предметов, и вернулся на свой пост. Ник не сводил глаз с лица Дианы и ее длинных ног. Потом наклонился вперед и нашел ее руку, обмякшую и холодную. У него возник соблазн лечь рядом с ней в сгущающейся темноте, но ему не хотелось воспользоваться ее беспомощным состоянием. «Жаль, мы не занялись любовью, когда у нас был шанс», — тихо сказал он, и ее ладонь сомкнулась на его руке. На мгновение ему показалось, что она его слышала. Нежность и желание переполняли его, и он перестал дрожать. Ник нагнулся вперед, чтобы прижать ее к себе. Но она до боли сжала его руку, и он понял, что девушка пытается проснуться. Ее голова ворочалась на подушке. «Диана, это всего лишь сон», — громко сказал он. «Проснись! Я здесь! Это я, Ник Рид!» Она услышала шум за окном, и ее голова дернулась, а ногти впились в его руку. В следующее мгновение раздался стук в дверь. Диана никак не могла услышать или почувствовать того, кто находится за дверью. Но у Ника сложилось впечатление, что она узнала, кто это. Ник напрягся и замер, прислушиваясь. Юстас поспешил к двери. Услышав детский голос, Ник немного расслабился, пока не разобрал слова ребенка. Диана оторвала голову от подушки, вытянув шею. «Не волнуйся», — прошептал он, поглаживая руку девушки. «Я никому не позволю отвести тебя к Годвину Манну». Когда к детскому голосу присоединился мужской, Ник попытался освободиться от хватки Дианы, но она крепко держалась за него, словно только он мог помочь ей проснуться. «Ну уж нет!» — крикнул он, когда мужчина предположил, что сейчас ей нужен проповедник. «Кто угодно, только не Годвин!» Диана схватила Ника второй рукой. Он вгляделся в ее лицо и убедился, что ее глаза по-прежнему закрыты, но веки начали подрагивать. «Закрой дверь, Юстас!» — настойчиво шепнул Ник. В следующее мгновение дверь захлопнулась. «Тоже мне спасители!» — сказал он Диане. Вдруг что-то ударило в дверь. Удар был такой силы, что стены коттеджа задрожали. Ник подумал, что за Дианой явилась целая толпа последователей Манна. Но почему ребенок кричит? Ник освободился от рук Дианы и прошептал: «Я не буду уходить далеко». Он с трудом заставил себя отойти от нее. Девушка тянулась к нему слепо и беспомощно. Дверь снова содрогнулась, и половицы завибрировали у него под ногами. Ник поспешно пересек комнату и вышел на лестничную площадку. В этот момент входная дверь слетела с петель. Должно быть, Юстас пытался ее удержать, потому что его отбросило назад, и он с глухим звуком ударился о стену. Почтальон кинулся вперед, чтобы преградить путь фигуре, ввалившейся в прихожую. Но резко остановился и попятился. Существо было похоже на человека, только тускло светилось белесым гнилостным сиянием. Оно набросилось на Юстаса, схватило его длинными бледными руками, подняло над головой и отшвырнуло в сторону, в гостиную. Послышался хруст ломающейся мебели, глухой звук падающего тела и стон Юстаса. Затем существо посмотрело наверх и заметило Ника. На его сияющем лице репортер видел только выпученные глаза и оскаленные зубы. Ник оцепенел от отвращения и вцепился в перила. В дверном проеме появился мальчик, освещенный сиянием, исходившим от существа в прихожей. «Мисс Крамер, берегитесь!» — крикнул он голосом, больше похожим на старческий, чем на детский. «Это не мой папа, а чудовище!» Потом он развернулся и, всхлипывая, убежал в темноту, а существо начало взбираться по лестнице наверх. Ник пытался оторваться от перил, но его пальцы словно вросли в дерево. Он беспомощно смотрел, как существо на четвереньках поднимается все ближе, зондируя темноту перед собой гнилостным сиянием своего лица. Казалось, ухмылка разрывает плоть на его щеках, превращая человеческое лицо в чудовищную маску. Глаза существа напоминали вздувшиеся гнойники, и то, что скрывалось за ними, больше не было человеком. Ник вдруг к ужасу своему понял, что эти глаза были слепы, поэтому существо тыкало вперед лицом в поисках звука или запаха. Ника передернуло от отвращения, тошнота подступила к горлу, и, наконец, он нашел в себе силы двигаться. Он отошел от края лестничной площадки и забежал в спальню, лихорадочно думая, чем можно вооружиться, чтобы защитить Диану. Он остановился посреди комнаты и огляделся, едва различая предметы мебели. Дианы в постели не было. «Боже, нет!» — простонал Ник. Он слышал скрип ступенек, с каждой секундой все ближе, и задыхался от рептильной вони. Ник развернулся и хотел было поискать Диану в других комнатах, но вот она стояла рядом с ним в темноте, в дверном проеме. Было так темно, что он сперва ее не заметил, но теперь ее озаряло свечение, которое просачивалось в комнату, бледное сияние, исходившее от твари, почти добравшейся до верхней площадки. Глаза Дианы все еще были закрыты, но теперь она казалась спокойнее. «Наверное, потому что не могла видеть приближающуюся к ним тварь», — подумал он. «Да поможет им Господь!» Ник захлопнул дверь перед самым носом чудовища, если у того еще оставался нос, и попытался подвести Диану к окну, но она стояла как вкопанная. Он попробовал подхватить ее на руки, но не смог. Видимо, ужас высосал у него все силы. Ник подбежал к окну и поднял раму. Нет, этим путем у них сбежать не получится. Даже если он сможет выпрыгнуть с ней на руках, они упадут на ракарий или каменную дорожку. А с травмами, полученными при падении, они далеко не убегут. Он держался обеими руками за раму и вдруг подумал, что ее можно использовать в качестве оружия. Он снял пиджак, обмотал его вокруг кулака и со всей силы ударил по стеклу. Стекло даже не треснуло. Он отошел назад на несколько шагов и с разбегу ударил по окну. Рама подпрыгнула на направляющих, противовес внутри рамы загремел, но стекло лишь завибрировало. Ник понял, что стекло вибрирует по дрожащему отражению сияния вокруг двери. Он отчаянно искал то, чем можно было бы разбить окно, когда в комнате стало светлее. Дверь открывалась. Он схватил Диану как раз, когда дверь распахнулась, и попытался оттащить ее в сторону, встать между ней и тварью, пусть та нападет на него, а не на нее. Но не смог сдвинуть девушку хотя бы на дюйм. Когда чудовище вошло в комнату, Диана осталась стоять с каменным спокойствием на лице. Ник не успел преградить твари путь, когда длинная рука схватила его. Он почувствовал прикосновение холодных пальцев, и вся его плоть съежилась от отвращения. Губы чудовища растянулись в ухмылке, обнажив зубы, глаза почти вылезли из орбит, и тварь швырнула Ника через всю комнату. Ник успел подставить руку между стеной и своей головой, но от удара ему чуть не свернула шею, боль агонией отдалась в черепе. Он попробовал подняться на ноги, и комната завертелась у него перед глазами. Ник с трудом сел на корточки, пытаясь восстановить контроль над своим телом, и беспомощно наблюдал, как длинные руки тянутся к Диане. Но тут девушка потянулась к чудовищу навстречу. «Брайан Биван», — сказала она с нежностью, словно обращалась к ребенку. Ее глаза все еще были закрыты. Она никак не могла видеть тварь. Ник едва мог выдержать это зрелище. Чудовище тянулось к ней не только руками, но и глазами, как улитка. Но что-то заставило его руки замереть в нескольких дюймах от нее. Возможно, звук ее голоса. «Ты ведь был у него?» — тихо сказала она. «Что он тебе пообещал? То, что ты станешь избранным, таким, как он? Бедняга, он хочет лишь одного — чтобы мы страдали, пока ему не надоест. И тогда он будет готов совершить самое страшное». Возможно, чудовище поняло ее слова или отреагировало на завораживающий тон ее голоса, но оно перестало тянуться к ней, склонив голову. То, что эта тварь сдалась, шокировало Ника почти так же, как ее прикосновение, особенно когда ее глаза вернулись в глазницы. «Вот так. Борись с ним, не позволяй ему изменить себя», — настойчиво прошептала Диана. «Ты все еще Брайан Биван, все еще отец Эндрю. Где он? Где твой сын?» Услышав имя мальчика, чудовище подняло голову. Его лицо снова обрело человеческие черты, за исключением гнилостного сияния и агонизирующей ухмылки. Потом монстр заговорил человеческим голосом, и это ужаснуло Ника больше всего. «Эндрю, вернись! Это я, твой отец!» — взмолился он и неожиданно быстро бросился к окну. Ник ухватился за подоконник и с трудом успел отскочить в сторону. Чудовище выломало раму и рухнуло вниз вместе с осколками стекла. Если не считать исходившего от него свечения, теперь оно полностью обрело человеческую форму, и, может, поэтому его прыжок не удался. Его тело с тошнотворным хрустом приземлилось головой на каменную дорожку и забилось в конвульсиях. Наконец оно замерло, и свечение погасло. Ник не мог отвести взгляд от места его падения, даже когда стало совсем темно, и он не заметил, как Диана оказалась рядом. Наконец головокружение сменилось сильной головной болью, и Ник больше не боялся потерять сознание. Он вгляделся в лицо Дианы и понял, что она грустно смотрит на него. Как давно она открыла глаза. Рядом с ней ему стало не по себе. Он не мог решиться к ней прикоснуться. «Диана, что здесь происходит?» — спросил он так тихо, словно не хотел знать ответ на свой вопрос. «Я тебе говорила, что Ман пробудил древнюю тварь. И теперь мне все о ней известно». «Откуда?» Его резкий вопрос вызвал грусть в ее глазах. «Не бойся меня, Ник. Здесь творятся куда более ужасные вещи. В плену у Скрэгов у меня было видение. Наверное, дело в том, что я давно ничего не ела. А может, должен быть хоть кто-то, кто понимает, что происходит, и попробует это остановить. Но мне эти знания дались нелегко. Я почти не узнаю себя». «На мой взгляд, ты все еще Диана», — неловко сказал Ник и смог взять ее за дрожащую руку. «И я этому рад. Так что тебе известно? С чем мы столкнулись?» «С тем, что боялись с тех пор, как жили в пещерах, а может, и с тех пор, как появилось человечество. Но мы поверили, что больше этого не боимся. Оно наслаждается своей местью. Но скоро ему надоест играть с нами в кошки-мышки». Она перестала дрожать. «Не знаю, получится ли у меня его остановить, но я попробую. «Можешь на меня положиться. Надеюсь, ты примешь мою помощь», — сказал он, и она сжала его руку в знак согласия. «Но сначала нам надо узнать, что с Юстасом. Эта тварь напала на него». Нику хотелось понять, что она имела в виду. Он должен был ей поверить. В нем больше не осталось скептицизма. Только зияющая пустота на его месте. «Ты сказала, что должна остановить его», — сказал он, когда они шли к лестнице. «А в трансе ты повторяла, что должна оказаться где-то раньше него. Где именно, Диана? Что мы должны предотвратить?» «Я должна была раньше это понять, но была слепа, как и все остальные». Казалось, она боялась ответить на его вопрос не меньше, чем он боялся услышать ее ответ. «Но не знаю, как сильно эта тварь успела повлиять на ход событий до того, как вылезла из пещеры. Вряд ли это просто совпадение, что совсем рядом находится средство для уничтожения всего человечества, но если тварь туда доберется, то вдоволь насытится нашими душами. А может, я не права? И мы просто живем в жестоком мире». Она глубоко вздохнула и сказала: «Этот монстр хочет захватить ракетную базу».